Как только она вышла, в кают-компанию ворвалась Алиса. «Чем ты тут с ней занимался?» — требовательно спросила девушка. «Да, я тоже хочу знать, почему вас потеряли мои датчики?» — это появилась Нола. «Действия секретного агента Белоснежки с несовершеннолетними детьми и чересчур любопытными бортовыми программами не обсуждаю», — выдохнул Блад, выходя из ступора. «А ну, брысь отсюда! Был приказ всем спать, и до утра, чтобы из каюты ни ногой!» Алиса возмущенно фыркнула, наподдала ногой, не кстати подвернувшийся под ноги стул, и удалилась, гордо задрав носик к потолку. «По-моему, ты дал своей команде заведомо невыполнимый приказ, капитан», — хмыкнула Нола. «Нет, это надо же, казарменный режим. Ну, Лилиан с Алисой еще ладно, но Юнгу-то со Стесси зачем мучаешь, садист?» «Ну, ты спросила. Им, значит, можно, а я должен слюну глотать? Дудки, вместе будем мучиться». «Ну ты и сволочь!» «Да, я такой. Эпсано туриста. Облика морали. Если сухой закон для всех, значит, он сухой для всех. Завтра лично мне доложишь обо всех нарушениях моего подлого приказа». Этой ночью нарушений подлого приказа не было. Изрядно вымотанный событиями накануне, экипаж и пассажиры Арабеллы спали как убитые, о чем наутро с долей разочарования и доложила Бладу Нола. Завтрак прошел в относительно спокойной обстановке. Все были друг с другом подчеркнуто вежливы и острых вопросов не поднимали, явно опасаясь новых драконовских мер со стороны капитана. Но после завтрака все расползлись по кораблю, каждый по своим делам. Алиса с профессором поволокли Фантика в ближайшую свободную каюту, откуда тот сразу начал рваться на волю, истошно вопя, что он обычный кот. Однако зоологи не поверили и все-таки начали со всех сторон его обмерять, выискивая первичные и вторичные признаки тендерианской пантеры, которая была таким же мифическим существом, как и кот Баюн, которого они сейчас вживую изучали. И что интересно, все признаки совпадали. Стесси сразу после завтрака выбрала момент, когда каюта капитана, в которой теперь жили три девицы, опустела, уединилась в ванной, якобы для того, чтобы принять душ, и попыталась связаться через ПДСД со своей эскадрой, рассчитывая отдать ей приказ перебазироваться в район звездной системы Семицветика. Однако потерпела неудачу. Прибор в подпространстве отказывался работать, о чем ей предупреждал Драгович. После нескольких бесплодных попыток Стесси плюнула на это дело и отправилась на поиски своего избранника. Нашла его в рубке управления и сразу начала активно помогать в работе, сходу запрыгнув на колени Джима. Ее помощь практически спасла Нолу от зверской вивисекции, которую ей уготовил парень. Юнге сразу стало не до чистки программных файлов вредной приколистки. «О каких программах может идти речь, когда к тебе прильнуло гибкое тело юной красавицы, о которой ты постоянно грезишь во сне и наяву?» Лилиан тоже не сидела без дела. Она прочно обосновалась в грузовом отсеке трюма. Кроме горячительных напитков, так и не попавших на погибшую планету, в нем было немало самых разнообразных специй, которые она с увлечением перебирала, тихо бормоча себе под нос. Кинза, чеснок, лук-порей. О, неужто женьшень? Если в правильной пропорции смешать и добавить пару нужных травок, вполне сойдет за жмых от корня мандрагоры. Периодически ей приходилось делать перерыв и чисто по привычке начинать отводить глаза другим, посетителям грузового отсека, которые, в отличие от нее, привыкшие гулять по кораблю тайно, вели себя здесь по-хозяйски. Гиви с зэкой за короткое время крепко скорешились и на пару забодяжили бизнес. Загоняли гномью водку за метриловую стружку новым членам экипажа. Это была уже третья ходка в контрабандную секцию. И каждый раз академик уносил из нее побочонку под каждой из своих шести подмышек. Таким образом, контрабандная секция похудела за короткое время на 18 бочонков, обогатив бизнесменов на горстку серебристой стружки метрила, которая тянула по их подсчетам как минимум на 600 миллионов, а то и на целый миллиард. Удачную сделку бизнесмены решили отметить с размахом, а потому Гиви тоже был нагружен. Перн на горбу еще один бочонок гномьей водки, лично для себя, и бочонок валерьянки для зэки Громова. Скоропалительный приказ Блада уничтожить все запасы валерьянки на корабле не докатился до контрабандной секции, так как, согласно корабельным документам, ни этой секции, ни того, что в ней находилось, в природе не существовало. Но, следовательно, и уничтожать было нечего. Фиолетовый тоже был занят. Фланировал по коридору возле камбуза, рядом с которым располагалась каюта Грева, в надежде, словно ненароком, с ним столкнуться. У него к сержанту был серьезный разговор. Однако тот из своей каюты не выходил. Зато его подчиненные, шнырявшие по кораблю, изучая внутренние помещения, туда периодически ныряли на доклад со свежей порцией разведывательных данных. У каждого в каюте было уже припрятано по бочонку гномьей водки, купленной у Гиви. Но бухла никто не смел коснуться. Готовящийся к бунту Греф пообещал прибить любого, от кого потянет спиртным духом. И, наконец, сам капитан. Блад тоже решил уединиться в своих новых апартаментах, чтобы собрать мысли в кучку. Если читатель думает, что с целью разработать хитроумный план уничтожения маньяка, то он сильно ошибается. Блад знал, что до планеты Семицветик Арабелли в подпространстве еще как минимум недели две лететь. А потому на разработку этих планов времени больше, чем достаточно. Поэтому решил, что для дела будет больше пользы, если он попытается разобраться в своих чувствах. Кавалерийский наскок Лилиан накануне немало озадачил Блада и привел в смятение. Понятие мелкой интрижки на стороне для закоренелого холостяка Петра Алексеевича Черныша раньше вообще не существовало. Именно потому, что он был закоренелый холостяк, и верность просто некому было хранить. Теперь этот вопрос встал перед ним ребром. «Как ты думаешь, в моей Эпсане многоженство разрешено?» — спросил он Лягву, таращившуюся на него из аквариума. «Ну чё молчишь?» «Впрочем, молчание есть знак согласия. Будем считать, что разрешено». Лягушка горестно вздохнула и развернулась к капитану тылом. «Ага, похоже, все же нет. Блин, еще не женился, а уже на сторону кашу. Да что же дальше-то будет? Ох-охо, грехи мои тяжкие. Нет, замутить интрижку с беленькой ушастой не получится. Ейный папаша император. А все императоры — диктаторы и снобы, знаю по себе. В один момент по шапке получу. А с другой стороны, я тоже император. А что же я, сам себе по шапке дам? Но с третьей стороны... Раз я император, то Лилька моя дочь, которая в прабабке мне годится. 317 лет. Кошмар. Господи, да что за бред я несу? Блад сдернул с себя шляпу, положил ее рядом со шпагой на стол, плюхнулся на кровать и взял в руки гитару.